Ягобиха и Пеле. Ветер мелко качает деревянную калитку. Ее плотно держит засов, отломанная костяная рука. На среднем и указательном перстне. Золотой с рубином и серебряный с сапфиром. Обычно никто не трогает, не смеет брать. Если берет, то его кости оказываются одним из материалов забора. Голова идет на кол. Мясо естся ягобихиным табуном лошадей или дарится медведю или волкам. Теория такова, что если кто-то доберется сюда за костями любимого человека и сможет договориться с ягобихой, она гостя не тронет, отдаст ему кости и расскажет, как воскресить съеденного. Но всего этого уже давно не случалось. Сюда сложно добраться. Лес — плотная темная крепость, ее кирпичи — болота, кустарники, мхи, высокие разлапистые деревья. За этим наступает лес пожиже, посветлее. Дальше и вовсе красивый, свободный, березовый, граничит с поляной, заставленной вышками электропередач. Ягобиха выходит из деревянного дома. Тот приподнимается, как растет из земли. Под брюхом дном избушки расправляются две темно-желтых птичьих ноги с почерневшими от земли и влаги костями. Ягобиха ничего не взяла с собой особенного. Сумка через плечо, такая же длинная, как и бихины груди, железная ступа, деревянный пест и метла. Дорога была до дуба и обратно. Собрать желудей и все. Ягобиха пестом направляла ступу, метлой убирала за собой след по привычке. Все летит мимо, как обычно. И ягобиха летит, как обычно. Завершается черный густой лес. Начинается вязкая вода океана. Темно, как вечером. Вдалеке остров с дубом. На нем гирляндами светятся желуди. Ветер усиливается. Ягобиха крутит длиннющим носом. Ветер чужой, незнакомый. Но она не смущается, летит дальше. Дуб уже совсем рядом. Ягобиха слышит стук под боком, не понимает, опускает вниз зрячий один глаз, пест бьется о ступу, при этом сама ягобиха ничего не делает, это ветер. Не успевает ягобиха ничего сделать дальше, как ее вместе со ступой и всем остальным хватает злая воздушная сила и несет куда-то, вращая и потрясывая. Ягобиха отпускает пест и метлу, и вцепляется когтями в борты ступы. Вокруг мелькают и катятся запахи, цвета и температуры. Пест и метла какое-то время пытаются успеть за хозяйкой, но быстро забывают ее, отстыковываются, падают вниз. Ягобиха хочет читать успокоение ветра. «Тише, бабушка жива» и еще 2-3 заговора совсем древних. Но слова рассыпаются в дерганиях воздуха. Иногда он ударяет своим мощным кулаком в дно или бок ступы, отчего-то звенит колоколом. От этого ягобихин скелет переворачивается внутри кожаного мешка, как безумный. Ягобиха, привычная к воздушным полетам, начинает тут мерзнуть. Это не ее скорость и не ее ветер. Ступа то и дело вращается, ягобиха, вцепившаяся в железные борты, вращается тоже, подлетают ее кафтан, рубаха, космы, груди. Из-под когтей, из ладоней течет смолено-красная ягобихина кровь. От величины усилия не расстаться со ступой. Полет ягобихи длится несколько часов. Свет то появляется, то поглощается облаками, то гаснет вовсе. Не отцепляясь от ступы, ягобиха садится на ее дно и, уперевшись лбом в деревянную внутри стенку, засыпает. Проходит еще никому неизвестно сколько времени. Ягобиха просыпается от того, что она в бане. Глаза под морщинистыми веками не открываются. Жарко. Очень жарко и душно. Ноздри и рот обжигает огненный воздух. Правую костяную пятку и вовсе нестерпимо греет. Ягобиха понимает, что она не в бане, а в печи. Это люди. Пионеры, догадывается она, взяли ее спящую и запихнули в печь. Добрались такие глупые. Наконец она разувает глаза и видит вокруг себя кипящую огненную кашу. а ягобиха в ней и поджаривается в ступе, как в кастрюле. Железно-деревянная ступа плавится, горит и тонет, поедаемая огненной кашей. С костяной ступни спал сапог, поэтому левая лапа ягобихи поджаривается в первую очередь. Она поднимает ее и остается стоять на одной. Смотрит наверх. Там, высоко, белой луной светится колодец выхода. Вокруг и высоко наверх стоят черные стены, сужающиеся трубой. Ягобиха вытаскивает железную челюсть изо рта и гребет ей к ближайшей стене. Из-за движения ступа тонет быстрее. В 2 метрах от стены она тонет окончательно. Ягобиха отталкивается от железного бортика, его накрывает каша, прыгает на стену и втыкает в нее свою челюсть, словно ледоруб. Проезжается на ней вниз, но останавливается в пол своей ноги от огненной жижи. Стены ужасно горячие и мягкие. Ягобиха надевает на левую лапу сумку, как варежку, и начинает скалолазить вверх, к выходу из этой гигантской печи. Из сумки в жижу валятся платки и сушеные грибы. Глаза щиплет дым. Ягобиха призакрывает их. Правой лапой втыкает челюсть, повисает на ней. Левой лапой в сумке перчатки она нащупывает углубление ступеньки для ног. Левой не больно. Она в ботинке. Правой больно жгуче, но терпимо из-за того, что она костяная. Ягобиха кашляет от дыма. Вставляет челюсть в стену и поднимается по углублениям, проделывает новые, втыкает челюсть, поднимается, так и лезет. Ягобиха потеет, кашляет. Ее волосы и одежда то и дело подгорают от падающих брызг огненной кашицы. Ягобиха иногда немного отдыхает на своей челюсти. Один раз и вовсе засыпает, повиснув на ней. Но просыпается, глядит вниз внутрь печи и лезет выше. Один раз ягобиха так кашляет, что челюсть выпадает из стенки вовсе, и ягобиха успевает зацепиться нижними когтями костяной ноги и повисает головой, лохмами, грудями, кафтаном вниз, лицом к стене. Тихонько, по окружности втыкая челюсть, она возвращается в лазанье вверх головой. Стенки становятся все менее горячими, поэтому неподатливыми. Зато лезть по ним не обжигающе. Ягобиха снимает сумку с лапы, снимает ботинок с левой, кладет его в сумку, берет челюсть левой вместо правой и лезет, цепляясь когтями 2 ног и правой руки, теперь левой рукой втыкая в камень раскрытую челюсть. На середине пути, когда сил уже почти нет, ягобиха замечает на стене напротив вроде как нишу. Она движется по стене, как внутри кольца, дышит, откашливается, отдыхает, шагает еще чуть-чуть, цепляется за нишу правой рукой, заползает туда. Ощущает, что ниша на самом деле коридор. Переворачивается на спину. Внутри коридора появляется свет. Ягобиха кладет челюсть в сумку и засыпает. Просыпается, унюхивая божество. Принюхивается еще. Могущественное, женское. Открывает глаза. Ягобиха лежит в большой комнате внутри темного камня с дырами и ходами. В такой же камень она втыкала челюсть, когда карабкалась наверх по трубе. Ягобиха привстает на плотном лоскутном одеяле разных цветов. Перед ней сидит женщина-божество, подобрав лягушкой ноги, рассматривает ягобиху. Божество босое, с обнаженными плечами, в красном платье, цепляющемся за плечо, доходящим чуть выше колен. Кожа у божества коричневая, как румяный блин. У божества огромные черные волосы, которые туда-сюда расползаются по полу. На голове божества толстый венок из свежих, дивных цветов. Пряди божества время от времени зажигаются огнем, как угольки, как кашица, в которой ягобиха чуть не сварилась. В нескольких местах в комнате деревянные чаши с этой огненной жижей. Она там тоже варится, шкварчит, кидает брызги, освещает пространство. Ягобиха удивляется, что вот ее железная ступа сварилась, а деревянным чашам все равно. Думает, беспокоится, что и ей самой попасть в кашицу никогда не поздно. Но в некоторых чашах, разглядывает ягобиха, вода и цветы дивные, вроде тех, из которых венок на божестве. От него греет такой силой, которую ягобиха не чуяла от самого крупного горыныча. Божество протягивает ей деревянный мяч со снесенным верхом. Тоже как чаша, но совсем круглой и шерстяной на ощупь. Ягобиха нюхает. Пахнет съедобно. Внутри молочное мясо и прозрачный сок. Ягобиха выпивает его через края меча. Вкус невиданный и очень сладкий. Ягобиха хочет пожевать молочное мясо. Поняла уже, что чаша — зверь или плод. Отрывает шерстку, оголяя мясо, но не может без зубов. Хватает губами его по краешкам, похудевшим ртом. Она вспоминает, вытаскивает из сумки железную челюсть, с трудом вставляет ее в пасть, но губы даже не смыкаются. Связка железных зубов покорежена от втыкания в камень, поднимания ягобихи наверх. А некоторые зубы и вовсе подтаяли от жара, расплавились, слиплись друг с другом или натекли по сторонам. Божество поднимает руку. Железная челюсть взлетает из ягобихиных пальцев, окунается в чашу с огненной кашей, купается там. Ягобиха молчит. Приужахнулась. Божество поднимает руку. Челюсть вылетает из огненной чаши, окунается в чашу с водой, плещется там, шипит, остывает, потом возвращается в лапу ягобихи, новенькая, блестящая, с новыми ровными зубами. Ягобиха вставляет ее в рот, радостно клацает, разрывает мяч с мякотью когтями и зубами одновременно и съедает его, выплевывая шерстку и куски деревяшек. Божество все это время ждет спокойно и смотрит. Ягобиха спохватывается, собирает остатки плода к себе в сумку. Потом тоже начинает глядеть на хозяйку. Та говорит на общем и древнем магическом языке, полном вежливостей, формальностей и ритуальных фраз. Ягобиха знает его, но давно не использовала. Почти никогда. Божество рассказывает, что ее зовут Пеле и что приветствует гостью. Божество говорит, что оно — божество этого вулкана и других, этого острова и других. Ягобиха думает над тем, что значит вулкан, копается в памяти, находит гору, гору с огненной кашей. Так и есть. Пель ждет, собирается слушать. Ягобиха с железным русским акцентом просит прощения, что появилась без приглашения, благодарит за угощение и приют, говорит, что она ягобиха, живет в лесу, на несильном севере, летела на своей железной колеснице по делам у себя на родине, ее схватил чужой ветер, много часов нес и сбросил сюда, внутрь огненной горы. Колесница расплавилась в каше, а сама ягобиха по стене горы залезла сюда. Пеле выражает соболезнования по поводу ее колесницы и всей этой ситуации, объясняет, что ветер этот такой же ей чужой. Последние десятилетия в мире стали появляться ветры, чужие всем божествам, рожденные от избыточной деятельности людей. Они бродят где хотят, в воде, над водой, по земле, даже под землей, делают, что хотят, и никого не слушают. Пеле спрашивает ягобиху, небесное ли она божество. Ягобиха говорит, что нет, скорее лесное, и она не божество, а само по себе существо. Была когда-то божеством, много чего такого делала, божественного, важного. Потом все переменилось. Пришли с крестом, то да сё, ну и все. Пеле спрашивает, как ягобиха взаимодействует с людьми. Поклоняются ли они ей до сих пор, уважают, боятся, приносят подношения или приношения. Она показала на блюдо с цветами и разными плодами и орехами, волосатыми или зелеными. Ягобиха поняла, что это и есть подношение. Она думает и отвечает, что уже давно их не видала. Людей. Живых. Приношения когда-то носили, но это до креста. Потом приношения она стала собирать сама. Пели спрашивает, как, в колеснице? Прилетая в деревню, грозно глядя и разговаривая с ними. Ягобиха отвечает, что чаще забирала тех, кто приходил к ее дому и что-то требовал у нее, хотел своровать. Иногда не забирала, отпускала. Но если была сыта или человек ей казался необычным, сильным или забавным. Но чаще всего она превращалась в молодую красавицу и сама выходила к людям в поля, в деревни, на ярмарки, сама заманивала их игрой, игрушкой, сладостью, забирала и съедала у себя дома. Пели просит Ягобиху превратиться сейчас. Ей интересно, как выглядят люди у той в стране. Ягобиха думает, решает попробовать для себя. А то сидит эта Пели, бессмертно молодая, красивая и сильная. А Ягобих чего? И она тужится, старается, пытается, кожа кое-где разглаживается, волосы прожилками приобретают желтизну, спина выпрямляется, шея, ноги, руки, спина растут, в мутных глазах голубеет, когти чуть уменьшаются, длинные груди ползут. Ягобиха выдыхает, и все возвращается обратно. Чешет голову, где в волосах появились и чуть задержались желтые прожилки. Говорит, что не сможет. Нет силы в чужой земле. Пели предлагает еще Ниу. Ягобиха догадывается, что это шерстяной орех. А может быть, она хочет съесть кого-то из людей ее острова? Ягобиха отвечает, что в женщину она давно перестала превращаться. И людей жевать тоже. Сейчас она питается грибами, кашей, хлебом. Если охота, может поймать зайца. Пели спрашивает, почему? И пододвигает ей тарелку с плодами. Ягобиха берет когтистые лапы Ниу, распарывает его, пьет, жует молочное мясо, очистки с шерстью кладет в сумку. Пели меняет скрещенные ноги и готовится слушать. Ягобиха рассказывает, как к ее отдельно стоящему дому, не нашла она слова «избушка», однажды пришел человек из красивых, интересных, смешных, с большим будущим. Сын купца. Это Ягобиха, которая в лесу собирала грибы, все это унюхала еще до того, как он увидел ее жилище. И вот пустила Ягобиха магию, от которой кости людей и зверей на заборе превратились в цветы и листья, не такие дивные и красивые, как на голове Пели, но тоже ничего. Избушке Ягобиха велела развернуться к калитке, сесть и сидеть тихо. Внутри дома выбелились потолки, а так у Ягобихи было в те времена убрано. Вот только иконы в углу пришлось намалевать чарами. Сама Ягобиха превратилась в красивую и нестарую женщину с длинными желтыми волосами, алыми устами, белыми зубами, прямым станом, голубыми глазами. Она так и вышла из леса встречать сына купца. Уже на подходе вспомнила, выкинула из корзины мухоморы, оставила только съедобные для людей. Сын купца заблудился в лесу и тут же был очарован Ягобихой. Она его накормила, помогла ему помыться, согрела специальное помещение для мытья, ну и воду нагрела. Уложила в чистую постель и сама туда пришла. Иконы за ночь растворились, но сын купца был так счастлив, что не заметил. И Ягобиха обратно их наколдовала. Днем Ягобиха проводила сына купца до нужной ему дороги, но с тех пор он начал к ней приходить 2-3 раза в неделю. Ягобиха его издалека унюхивала, готовила себя, избу, еду. Они с сыном купца проводили ночи. Он так ничего не замечал. И даже когда избушка не выдержала, приподнялась потрясти затекшие ноги, Ягобиха уверила сына купца, что это он от ее настойки. Сын купца звал замуж. Ягобиха тоже тогда сильненько влюбилась впервые в жизни, но отказывалась, говорила, что бесприданного и безродная. Сын купца уговаривал, уверял, что за такую красоту его отец простит. Ягобиха задумалась не умом, а сердцем, которое, как говорят люди, у нее из зеленого железа, но она не уверена. И решила выйти замуж за сына купца. Попросила дать себе отсрочку в несколько месяцев, чтобы накопить силу для превращения в молодую женщину и жить первое время с сыном купца спокойно. Так люди, не только дети, но и женщины, мужчины, даже старики, стали пропадать в недалеких от Ягобихи деревнях еще чаще. Забор принялся полниться костями, которые для сына купца превращались в самые диковинные цветы. Ягобиха полностью перешла тогда на человеческое мясо, совсем перестала есть хлеб и грибы. Пекла только пироги с ними и ягодами для сына купца. Люди объявили на Ягобиху охоту. Сын купца не замечал происходящего, был слишком счастлив и отвлечен любовью. И вместе с тем думал, высчитывал, как лучше рассказать отцу про свою невесту. Отец был еще и старшим в их деревне и не отвлекался от поисков ведьмы. Однажды все же заговорил про нее. Отец был умный человек, стал выяснять, где невеста живет и как выглядит. Не сразу, но постепенно сын купца понял, куда тот клонит, разругался с отцом и убежал к невесте. Это Ягобиха все потом услышала из каких-то слухов от своих ветров. Она не ждала жениха и была занята тем, что разъедала девочку лет 12 и очень злилась, потому что девочка оказалась больная, с опухолью внутри, то есть несъедобная. А появился сын купца, такой любящий, что кости на заборе ему по-прежнему казались цветами, Ягобиха прекрасной женщиной, а тело девочки — мертвым оленем. Сын купца кинулся к невесте, стал ей рассказывать про отца, несправедливость, как ее любит и что все равно они поженятся. Ягобиха, ослепленная голодом, не узнала, даже не унюхала любимого, выдрала когтями ему сердце. Она не знает, увидел ли он перед смертью ее настоящую или нет. Ягобиха принялась есть сына купца и выела съедобное из живота, груди, спины и обглодала обе руки и принялась обгрызать шею. Он был сладкий, здоровый. Избушка, как только Ягобиха напала на сына купца, задергалась, заплясала, пытаясь остановить хозяйку. Та перестала жевать жениха, только когда избушка перевернулась вверх лапами, потолок стал полом, утварь попадала. Тела сына купца и девочки откатились от Ягобихи в сторону. Она откатилась вслед за ними. Тела ударились о печь, и она ударилась о печь. И очнулась от едочного состояния. Увидела, что наделала. Принялась вырывать любимого обратно, плакать о нем. Даже превратилась обратно в прекрасную молодую женщину, потому что так ей было привычно находиться рядом с ним. Ягобиха пробовала много раз вернуть сына купца. Для этого она чистила совсем его кости от мяса, сухожилий, кожи, закопала отдельно скелеты и останки, летала с живой и мертвой водой, брала ее у своего одного родственника, который взамен попросил ее наслать болезнь на несколько неплатящих ему дань деревень. Выкапывала сына купца, поливала его мертвой водой, потом живой, ничего не помогало. Ягобиха закопала сына купца на своем дворе. Девочку полусгнившую тоже закопала, но в другой стороне. Не стала вешать их на забор. Ягобиха на долгие месяцы перестала есть вовсе. Залегла на печь от стыда и горя. Ждала, что ее найдут люди из деревень и убьют. Но так и не дождалась. Потом уже узнала от ветров, что началась война и стала не до Ягобихи. С тех пор она не ела людей, редко ела зверей, питалась грибами, ягодами, зеленью и хлебом. Ну и на людей больше не заглядывалась никак, ни челюстью, ни сердцем. А раз людей не ешь, значит, по ее, по Ягобихиному, в молодую женщину не превращаешься и сама по себе стареешь. Ягобиха заканчивает рассказ и видит, что Пеле растрогалась ее историей и плачет угольными слезами, которые во время полета застывают и превращаются в вытянутые блестящие камни. Ягобиха хочет себе такой на свое ожерелье, которое осталось в избушке, из монет, зубов, костей и черепушек зверей и людей, найденных, некоторых драгоценных или простых, но странных камней. Хочет такую слезу, но стесняется попросить. Берет с пола без спроса и кладет в сумку, когда Пеле поднимается, отворачивается и не видит. Хозяйка вулкана выводит Ягобиху по коридору снова в трубу над огненной кашей. Та поднимается из чрева волной червем, по дороге застывая и остывая. Кланяясь плоской башкой, подлетает к хозяйке вулкана и ее гостье. Большая и красивая Пеле ступает на башку волны, маленькая и сухая Ягобиха за ней. Лапа без обуви немного жжет. Ягобиха надевает единственный левый ботинок. Волна червь поднимает божеств из трубы. Ягобиха вдыхает чужой, другой свежий воздух. Видит остров, зеленый диковинный лес и море-океан вокруг. Непривычное смоляное, а бирюзовое, как глаза сына купца. Ягобиха ругает себя за такую впечатлительность от своих же рассказов. Огненная червь-волна ползет с горы по лесу, выжигая на своем пути деревья, цветы и зверей, доносит богинь до моря, на белом, как снег, песке останавливается, наконец. Пеле говорит, что слышит звуки машин людей. Надо спешить. Из скал выплывает каноэ. Пеле заполняет ее зелеными и волосатыми орехами. Она говорит, что попросит знакомый ветер отнести Ягобиху до берегов страны ее людей. Там к лесному божеству вернутся магические силы, и дальше она доберется до дома сама. Рядом дребезжит человеческая машина-стрекоза. Ягобиха низко кланяется до песка богини вулканов, садится в лодку, Пеле кивает знакомому ветру, и тот уносит лодку Ягобихи от острова по морю-океану. Ягобиха плывет много дней. Ее поначалу укачивает, она привычная летать, но не плавать. Потом привыкает. Ветер подустает, не гонит лодку так быстро. Ягобиха пьет и ест орехи. Они ей сильно надоедают. Она влавливает когтями из океана рыб и змей. Жует их сырыми или вялит в лодке на солнце. Некоторые ничего на вкус. Солнце палит, Ягобиха накрывается фуфайкой, но все равно быстро становится загорелая. Однажды утром, во время полного водного затишья и когда ветер, гонящий лодку, дремлет, море-океан расступается. Каноэ подлетает на волнах, Ягобиха вцепляется в бортики лодки и так удерживается в ней. Почти все орехи Ниу высыпаются в воду. Это из моря выходит тот, кого Ягобиха характеризует как чудо-юдо, хотя он больше похож на змея Горыныча с одной головой. Чудо-юдо глядит на Ягобиху внимательно, потом узнает каноэ Пеле и быстро скрывается под водой. Море успокаивается, как ничего и не было. Ягобиха обнаруживает, что у нее осталось только два ореха. Солнце жжется. Ягобиха говорит на древнем языке ветру, что пора ему ускориться, нести ее по назначению. А обратно на острове вулканов было так. Как только Пеле вернулась домой, проводив Ягобиху, ее слезы дети наплакали ей, что старуха украла одного из них, когда богиня-мать отвернулась. Волосы и глаза Пеле переливаются от ярости огненным свечением. Она посылает угря, тот догоняет ветер, дующий на лодку с Ягобихой, и передает ему новое распоряжение от Пеле. Угорь успевает сделать то, что велено, а ягобиха когтями выхватывает его из воды и съедает. Это, думает она, особенно вкусная морская змея. Через неделю, извяленная солнцем, укачанная морем, ягобиха причаливает к берегу. Выходит из лодки, бредет по воде, хромает в одном ботинке и в кафтане на голое тело. Рубаха замотана у нее на голове. Обгоревшие коричневые груди с черными выползающими сосками касаются дна впалого живота. Ягобиха плюхается задом на песок и сидит со скрученной спиной. Смотрит на песчаные горбы, усыпанные кочками травы. За ними скалы, пустыня с перекати-поле, такими же пучками травы и неуверенными деревьями. Длинный бихин нос унюхивает нерусский дух. Да она и так понимает, что это не южная и не восточная краюшка ее страны. Ягобиха ощущает движение, медленно оборачивается. Лодка пели ускальзывает в океан, поддуваемая ветром. Ягобиха разворачивается к земле и глядит на нее. Она понимает, что богиня вулканов узнала про кражу своей слезы и приказала доставить Ягу куда-то совсем не туда. Но не знает, что Пеле отправила ее на родину не к Ягобихе, а на родину к себе. Туда, откуда когда-то приплыла сама Пеле и люди, которые ей поклоняются. Ягобиха ковыляет по пустыне с травяными кочками, похожими на лохматые бородавки, которых у нее самой несколько. Она копает когтями сухую почву, пробует ее. Удивляется. Здесь много незнакомых вкусов. А еще это та земля, где сами люди когда-то ели людей. Земля горячая, жарится и колется колючками. Но ягобиха одной своей костяной ступней ощущает это слабо. Вдалеке она замечает странного зайца, огромного, непушистого, с короткими ушами и длинным хвостом, напоминающим крысей. Ягобиха сначала думает, что это магический зверь, не может быть такой в природе, но учуивает, что никакой магии от зайца не пахнет. Он не убегает и не уходит, а упрыгивает на задних лапах, держа короткие передние перед собой. Ягобиха очень удивляется. Ягобиха чует, что со стороны скал на нее глядит многоглазие. Она ковыляет дальше, многоглазие продвигается вместе с ней. Ягобиха замечает змею, диковинную, длиннющую, большущую, светло-коричневую, с чешуей орнаментом. Многоглазие замирает, ягобиха тоже. Змея ползет мимо. Ягобиха ступает дальше, решает отдохнуть под редким сплющенным деревом. Садится носом прямо к скалам, к многоглазию, чтобы унюхать, что это такое за ней следит. Ветер дует от скал, и она учуивает, что это какие-то магические, не очень мощные, но способные духи. Они выходят робко и осторожно из скал, высокие и тощие полутени. В лапах у них копья, но ягобиха чует, что нечего бояться. Духов то ли десяток, то ли два десятка, то ли всего пять. Она не понимает, духи накладываются друг на друга. Они аккуратно подходят к ней, глядят многоглазно, с интересом. Ягобиха знает, почему. Духи чуют, что она вроде магическая, но у нее нет способностей. Не понимают, кто ягобиха такая. Она вздыхает и машет на них когтистыми лапами и шипит, чтоб проваливали. Духи чуть пятятся, но возвращаются. Ягобиха решает подремать, но духи ей не дают, стоят у нее над душой, не сдаются и устраивают представление. Показывают ягобихе, как добывать огонь и разжигать костер, как строить дом и где искать еду, как плести рыболовную сеть. Рисуют копьями рисунки объяснения, как охотиться на этих самых двуногих зайцев, птиц, как ловить рыбу, как отбиваться от змеи или от человека. Они дарят ягобихе копье. Она принимает, чтобы отстали, и кланяется. Духи уходят обратно в скалы. Ягобиха строит себе дом из деревяшек, плетет рыболовную сеть, как ее научили духи, питается рыбами и птицами, которых ловит в воде и у воды с помощью копья и сети, как ее научили духи. Неделями следит за двуногими зайцами, разнюхивает их привычки и обычаи, застает самую крупную из них врасплох, накидывает на нее сеть, достает из ее кожаной сумки двуногого зайца ребенка, сама обмазывается его выделениями и относит недоноска далеко в пустыню. Его потом находят люди полуживым и отвозят в специальный центр для животных-сирот. Ягобиха обматывает наконечник копья в сеть, залезает в сумку зайчихи, и та перестает плакать. Копье ягобиха берет с собой, наконечником в сетке вверх. Зайчиха пытается вытащить его, но старуха крепко держит его. Она начинает сосать из розовых звериных сосков молоко. Зайчиха вылизывает седые бибихины пакли и ее морщинистую кожу и ускакивает вглубь пустыни с сумкой вдвое больше прежнего, с торчащим из нее копьем. Ягобиха сладко засыпает.